Глава 29. После бани я бессильно развалилась на широкой постели, которая почти целиком занимала небольшую спальню. Окно комнаты выходило во двор. Ранние сумерки окрасили небо в неестественно яркие оранжевые, малиновые, фиолетовые тона. Лучи вечернего солнца золотили верхушки деревьев. Где-то совсем близко замычала корова, громко и протяжно. Заблеяло несколько овец. Видимо, стадо возвращалось с пастбища. Непривычные звуки, которые не услышать в городе. Заливисто и весело залаяла собака. Села на кровати, подобрала под себя ноги, облокотилась на пышную подушку. На противоположной стене висел телевизор, поменьше, чем в столовой, но тоже украшенный деревянной рамой. Прихотливо раскинулись грозди и рябины, причудливо лежали резные листья. Рука потянулась к пульту, но в последний момент я передумала. Не хотелось никакой информации. Не хотелось попсовой музыки и тупых сериалов. Даже не тупых не хотелось. Звуки телевизора разрушат очарование деревенской тишины. Через открытую дверь спальни услышала, как на дороге зашуршала щебёнка и остановился автомобиль. Поправила на себе халат, сунула ноги в тапочки и прошлёпала в столовую. Отодвинула короткую занавеску и выглянула в окно. Я уже знала, что это вернулся Кирсанов. Он прошёл в дом Кирилла и пробыл там несколько минут. Александр загнал машину во двор, прикрыл калитку и направился в сторону моего дома. Поспешно задёрнула занавески, включила чайник и пошла открывать. Кирсанов уже стоял на пороге. «Что сказал Гусев?» — первое, что спросила я. «Орал. Сильно». Александр протянул мне пакет. «Почаёвничаем». Уже чайник включила. Заглянула в пакет. «Ты зачем это купил?» «У Кирилла всё деревенское, натуральное. Пирожки есть, а вот пирожных нет», — рассмеялся он. «Так что сказал твой друг Серёга?» — не отставала я. «Всё нормально, не переживай. Он нам не поверил». Я охнула и едва не выронила из рук пакет с пирожными. «Всё нормально, не волнуйся», — улыбнулся Кирсанов. «Он на нашей стороне». «Тогда чего орал?» «Для порядка. Гусеву важен результат, и он его получит. Тебе больше не звонили?» «Пока нет». Открыла шкафчик и замерла в нерешительности, не зная, какой чай выбрать. Целую полку занимали одинаковые стеклянные баночки с названиями и описанием состава чая. «И какой заварить?» — повернула я голову к Александру. «Ты тут частый гость? Посоветуй». «Не слишком и частый», — повёл он плечом. «Липовый мне нравится». «Значит, будет липовый. Кстати, баню я оценила. Твой друг уговорил попариться». «У Кирилла всё на высшем уровне». Александр поставил на стол чашки и тарелки. «Попьём чайку, а в 7 Кирилл подаст ужин. Его Лена отлично готовит». «Повариха?» «Жена и компаньон». «Так что сказал Гусев?» Не отставала я. Поставила заварочный чайник на стол, села напротив Кирсанова и внимательно посмотрела на него. «Разумеется, ублюдок попытался нас сдать. Он сейчас в больнице под охраной. Как я и думал, он наркоман, у него началась ломка. Я его очень вовремя навестил, поговорил по душам, прежде чем врачи оказали помощь. Гад всё понял и изменил показания. Вот Гусев и бесится. Сергей порядок любит, а тут потерпевший то одно говорит, то другое». «Он потерпевший?» — взорвалась я. «Это я потерпевшая, а он ублюдок и мразь». «Формально он потерпевший и свидетель. Не злись, он признался, что избил тебя. Так что отныне он уже даже не подозреваемый, а преступник». «Этот гад может показания по нескольку раз на дню менять». Взяла себя в руки и разлила чай по чашкам. Кирсанов умеет успокоить меня. Когда он рядом, я перестаю волноваться. «Не переживай, сдал он своего хозяина вместе с потрохами». «Это законно? Неоказание помощи не приравнивается к пыткам? Сам сказал, у него началась ломка». «Ты экономист или юрист?» «Экономист», — открыла коробку с пирожными и положила себе миндальное. «Тебе какое?» «Раз экономист, то и не вникай в то, в чем не разбираешься. Мне заварное, пожалуйста», — подал мне тарелочку Александр. «Никто закон не нарушает, тем более, что подлец рассказал много интересного о своем хозяине. Вот только есть загвоздка, и она мне совсем не нравится», — вздохнул Кирсанов. «Продолжай», — поторопила я его. «Гусев решил, что идея использовать тебя в качестве приманки уже не так плоха, как казалось вначале», — задумчиво начал Кирсанов. «Наконец-то вы решили брать ростовщика с поличным?» — поняла я. «Не мы решили, а Гусев. А я тебя должен проинформировать». «Чего же твой друг-следователь время тянул? Почему раньше не согласился на мое предложение? Я была готова стать приманкой с самого начала», — напомнила Кирсанову. «Обстоятельства поменялись. Теперь у него есть свидетель, готовый дать показания против барыги». «Ну да, наркоман, который может в любой момент их изменить. Очень надежный свидетель». «Ты отказываешься?» В голосе Александра я уловила облегчение. «Я бы тебе это посоветовал. Гусев тебя заставить не может». «И тогда Гусев будет еще несколько лет ловить этого афериста?» «Ну уж нет, я согласна». Решительно кинула в чай кусок сахара, и он громко булькнул, погружаясь в ароматный напиток. «Рассказывай все», — приказала Кирсанову. «Ишь, какая командирша!» — рассмеялся он. «Ну, слушай, как мы и предполагали, деньги в долг твоему Илье дал мелкий барыга и аферист. Только начал раскручиваться, за ним никто не стоит. В подручных у него знакомые тебе отморозок и адвокат, которого лишили практики за серьезные процессуальные нарушения». «Это тот, кто пытался получить у меня код?» «Он самый. Тебе что-то говорит фамилия Федоров?» «Федоров, Федоров. Не помню. Нет, наверное, не знаю такого». «Денис Олегович». «Не знаю», — отрицательно качнула головой. «Вел бухгалтерию строительного рынка в юбилейном поселке». «Стоп, может, и знаю», — вдруг сообразила я. «Лично не знакома, а вот был у Ильи знакомый Дэн. Может, это и есть Денис? Он на рынке строительных материалов занимал какую-то приличную должность, но я его никогда не видела. И откуда его Илья знает, не скажу. Может, жили когда-то рядом или учились. Так что я должна делать?» Александр поморщился, ответил не сразу. «Уверена, что хочешь этого». «Чем я рискую, особенно если за мной будут наблюдать?» «Разумеется, и я буду рядом, но все равно рискованно». «Чем?» «Федорова можно назвать уголовником-любителем. Такие опасны непредсказуемостью. Он в любой момент может запаниковать, наделать глупостей». «Не придет же он на сделку с автоматом Калашникова?» Я поддела ложечкой пирожное. «Огнестрельное оружие вряд ли возьмет, а нож принести может. Такие придурки мнят себя крутыми, чуть ли не вор в законе. Им оружие нужно для самоутверждения». «Не пугай, не получится», — улыбнулась я. «Лучше скажи, что я должна делать». «Позвонит тебе Денис. Требуй, чтобы лично пришел на сделку, а не присылал очередного мерзавца. Стой на своем, и он никуда не денется. Такие, как он, с деньгами не расстаются. Этот недоделанный банкир за копейку удавится. Не сомневаюсь, он уверен, подручный кинул его и сбежал с твоими деньгами. И он уверен, что запугал тебя до полусмерти».